Я в четыре группы сам. Да надо было занимать. Это раньше именно, да? Да, уже не было. Я понял. Поток глубоко проникал во все тайны, дальние двери души. Огня пахнул глазом, поломанной пьесы, искрящий поток, детонация взрывом, ударной волной, окрыленный свобода, потерявший контроль. Спасайся, двумоги, мы идем за тобой. Природой нам дан первостанный дар, источник энергии в каждом из нас уникален. Своей простотой богатство меня истекаем. Ветром, землей, водой и огнем, легкостью взмаха крыла мир вас поменяет. Своей красотой спасайся, боги, мы идем за тобой. Конечно, не то говорят. Винила будет разная. Да. 0-6-4-2. А я у них герам, когда вас точный пазенты. Через микрофон на фильтр дали суду по смерти. По бальсетке, цели просто это ответ яркий. Как пик из молока, только более детки. Фу, пропитаю вас, то чтобы на футбольно. Бодро от вас, то чтобы хвартало мясо. И стадо крепчать вам, скрещенный отзыв. Эй, байс, ты качек, а новый раунд начался. Новый сад, это микро. Эй, я узкак, давай пора. Тысяк для кота, тысяк для блатка. Звучит невероятный счет, доктор. Все, кто пата, кругу наша брешка. Отдыхай в себе, надо кариски. Ту браза, сустер, я. Sister, yeah. Yeah. Come on. Слушай мою толку, что рэп и дарт, брат. И методы брат, и дворян припасы. Во Венеру выиграют, но ты сам много на выстрел. Да и ты горит сам, что думает, я. А он сам не пилей, глянь, че творит. Выходит из города угля. То на гребом отбит, то на клич. Что за город брат, но начало грязь. Строит и стреляет, а ты мать. Это круче, чем добыть. Я сам себе гейм, выбираю группы так. Побухайся, побуду двери и спустя ступать. Там чате на метке, надо контрафакт. Чтобы наши дети умирали просто так. Я против этого буду стали, брат. Да, ты за будущее. rappers you can become. Say back, back, back, back, back, back, back. Sometimes go out of my mind, it's fine, it's fine. But it's fine, you got a blue, you got a bubble, blue, the pleasure bubble. Blue, blue, blue, I think it's number one. Yes, I'm proud of you, most of us are close. No, no, no, trust me, but then we're not like you had. You don't listen, I'm not just a fucking anad. You can fall, but I'm gonna push you right, right, bro. Да, поборик не стал, где ты ест, бро, я понял, вы гад, так и папа царь удаст. И ты на даре помочь, но поуза, шаг и старый. Не кидай, стоп, мы кидай, ты гад, стоп. Поборик себе пропал, где ты ко мне все сгад. Я береги себя и свои близкие. Да быть теперь оставаться, не надо, как ты не пуски. Счастье, братья, только хлеб и трупа. Чей вам ты списки, я? Чей вам ты списки, я? Я в этой игре сравнительно довольно долго. Грею на костряхе попобильно поливаю. Соло соус парится ты моему. Будет каждая стрека, кома, это моя комба. Вот он, бывает спичок куплет, ведь я бога повар. Город это климат не вещает ничего такого. Что готовы на подземной кухне и закидывает. Город разгоняет гитокол. Для хоррора продолжает бей. Снова победа, будет ураган. Покажи мне свой талант, мы позоры ты глубоко. Так бы по курба доканал. Я репол новый самый любимый чистый город. Вот тебе кажу, что все помни на меня. Пока ты на пакета у пары, кислый не променил себя. Климат он суров, но пламя внутри горит. Зарождается постом, я даром по новым физике. Тупая, но были слова, но ты гала в этом мире. Пока готовы зарифованы с воды на миды. Время текает за миды, слышу дикий крик. Это же будто воздрин, старый мир. На дворе он сник, записывай, запоминай. Это тик, пик, бам, бак, это будет снова для них. Рифмати, бам, бам, второй несет, это блиц. Всему за миг, город, успеха, партия, ключ. Рифмата, эти не до рупера. Позабыли, чем у пятая пера. Давно пора не занести порядок. Дом я оточен, а глубокого утра пришел от окна титвора. Забубляется и играется, только притон вложил под голову хитря. Клубы забили наполовину, молодые дрыпай, что будет потом. Вы подорветесь на огромном небе, скорее запомни чертово имя. Он уже залетает в хип-хоп, йо. Он уже залетает в хип-хоп, йо. Он уже залетает в хип-хоп, йо. Он уже залетает в хип-хоп, йо. Йо, все специально, все у каждого оригинально. Все движение пьяно и не накурено. Марихуана, мы из Лугана. Все поголовно хулигану. Я начал видеть жизнь слишком рано. Это есть моя ебучая драма. 9 драм, я люблю это и ненавижу это. Я говорю, иди нахуй всему свету. Поэзия молодых, современных, уличных поэтов. Давай расслабься, малышка, ты любишь это. Мне наплевать, если счастье моих пацанов не сбудется. Твою мать, я готов кричать об этом на улицах. Первый раунд, нокаут, моя музыка. Мы здесь всегда настоящий грязный underground. Аллилуйя, не пускают в рай, какого хуя. Аллилуйя, загоняют в ад, какого хуя. Аллилуйя, не пускают моих пацанов в рай, какого хуя. Аллилуйя, загоняют в ад, какого хуя. Мой взгляд ломает врата рая и ада. Атомы Адама из Эдемского сада. Через куплеты проникают в разум. Целятся как диаманты и являются защитой твоей веры, как гора Масада. Религия опиум для народа с обливом фараонов. Стоили пирамиды на костях. Жизнь в шоколаде, а народ лежит в ногах. Боятся жуков, скоробеев и недольную корову. Все тоже читали Библию, но не знают, что она вышла из Торы. Что там за бугор спустился со своих гор. Ему вторит рабу в церковный хор. Амон-Ра знает толк вещах. Но толпой повезли и одного перекричат. На лице земли отпечаток. История сто раз перепечатывалась на дискуссионных площадках. Осуждают дикари повадки и наказывают их ракетками ударами. Не переходи дорогу там, где деньги крутятся. Иначе завербуют, потом сдадут своим и раскритикуют. А весь ты потом где-либо, а где ты стрял случайно типа. Скидку потолще со скидкой и кусок пожирнее мяса. Я не вижу среди кровососов расы вегетарианцев. Ряженые в рясы типа туалета патриархата. Навыки созданы чистой воды. Причем агент Антонов на КГБ пахал одно время. Теперь пахан правого сектора, а не его родное племя. Под образом Кира до Идумея отжимают православные храмы и строят свои пирамиды путем обмана, собрав паству гордо подняв в небо клюв ястреба, держит высоко голову фальшивые свидетели Иеговы, готовы спорить с самим Богом. Отпущение грехов на войну потом спишут, заблудшие души займут эту нишу, в книжках новых так и запишут, с гордо поднятым клювом религия опиум, причем без юмора, хмурые лица приобщают к Христу через кровь, а не через любовь. Смотрит на это все Константинополь, Варфоломей кормится с подачи ЦРУ и друзей греков, из эстеблишмента штатов, статусы, церковные зарплаты их волнуют больше самой жизни, и пяток трусик укорекал, без веры научат тебя, как продавать веру. Аллилуйя, какого хуя пацанов не пускают моих в рай? Аллилуйя, какого хуя моих пацанов загоняют в ад? Аллилуйя, какого хуя моих пацанов не пускают в рай? Аллилуйя, какого хуя моих пацанов завлекают в рай, загоняют в рай, не в рай, а в ад. Продолжение. Мы стали на трибура, патриоты, когда-то на вы писали. Питали, бит поставлю, купе наставлю. Для костыкала вышел на хип-попе, одета мы варим супы с правды. Топа приправ, грайндермен, это не гэмби, блэк и вас. Нам круче, чем на солнце, круче, вот так перепыслал на самурай. За нами это по пятам, каждый день нам отрекать. Бульон готовы на основе, вы убегаете, все план, мы здесь и паржи. Мы супер, мы будем выше, мы снова дышим. А снова самурайский меч, но сусети на крыше. Слышишь, а, крики, ты все Павла мышь. Что убежали с корабля, но мы не тонем, помишь, мы также ниже. На уровне подвала палец крикает себя, отжимает пилова башня. Да не ручаю не все, кто пощекает наше пасло. Спасибо, пасло, что у нас там не будет готовного. Блики гитаны освещают, и люди будь самурая. Под гитаны собираем, там гитар не собирает. Это музыка в основном вибрация, проникает. И пока бога блики мигают, самурай не умирает. Но самурай не умирает. Но самурай не умирает. Но самурай не умирает. Летает этот город, все крепко засыпает. Ночь праздный хаос, пусть и формы обретает. И готов упоминаться галтонными местами. Суть и правдости в кумаре, побыть все это страсти. И день как-то повторит, руки не утопает. Этот город засыпает, но а мне все мало разгоняет. Сердце кровь адреналина прибавляет. Стопы чарты в ночь, песна полна ветряя. Одна на другую, мысли ложатся дугой. Как радуга в лячную бурю, семи разных цветов под ней. Пахнут травами, другие полны страхами. Как клуба вселенной, мы с тобой играем роль. Без пяти пять. Утро, рассветный сторож, души едет скоро. Это будто ночь, забрала судьба. Будто толстым одеялом, покрывая с головой. Я опять уже песна, найденный судьбой. Я останусь не наедине, решать проблемы. Заполняя пробелы судьбами, но будь тем и где-то за нас. Умно расставить приоритеты, я останусь не одной волне. Поиски в своей комете. Я останусь не наедине, решать проблемы. Заполняя пробелы судьбами, но будь тем и где-то за нас. Умно расставить приоритеты, я останусь не одной волне. Поиски в своей комете. Польский свайк и мэпи. Польский свайк и мэпи. Польский свайк и мэпи.